Первая моя сказка называется «Снегурочка». Всякое дело в мире творится, про всякое в сказке говорится. Жили-были дед да баба. Всего у них было вдоволь, и коровушка, и овечечка, и котик на печке, а вот детей не было. Очень они печалили и все горевали. Вот раз зимой пало снегу белого по колено. Ребятишки соседские на улицу высыпали, на санках кататься, снежками бросаться, да и стали снежную бабу лепить. Глядел на них дед из окошка, глядел и говорит бабе: «Что, жена, призадумавшись, сидишь? На чужих ребят глядишь. Пойдем-ка и мы, разгуляемся на старости лет, слепим и мы снежную бабу». А на старуху, верно, тоже веселый час накатил. «Что ж, пойдем, дед, на улицу, только на что нам бабу лепить? Хватит с тебя и меня одной. А давай-ка вылепим дочку, Снегурочку». Сказано, сделано. Пошли старики в огород и давай снежную дочку лепить. Вылепили дочку. Вставили вместо глаз две голубеньких бусины, сделали на щечках две ямочки и из алой ленточки роток. Куда как хороша снежная дочка Снегурочка. Смотрит на нее дед с бабой, не насмотрятся, любуются. Не налюбуются. А у Снегурочки роток улыбается, волосок завивается, шевельнула Снегурочка ножками-ручками, с места сдвинулась, да и пошла по огороду к избе. Дед и баба точно ума решились, к земле приросли. «Дед!» — баба кричит. «Да это у нас доченька живая, Снегурочка дорогая!» И в избу бросились. То-то радости было. Растет Снегурочка не по дням, а по часам. Что ни день, Снегурочка все краше. Дед и баба на нее не насмотрятся, не надышатся. А собой Снегурочка, как снежинка белая. Глазки, что голубые бусины, русая коса до пояса. Только... Румянца у Снегурочки нет, как нет. Да в губах ни кровиночки. А и так хороша Снегурочка. Вот пришла весна красна. Набухли почки на деревьях, полетели пчелы в поле, запел жаворонок в небе. Все ребята рады-радешеньки, девушки весенние песни поют. А Снегурочка заскучала. Не весело стало. Все в окошко глядит, да слезы льет. Вот и лето пришло красно. Зацвели цветы в садах, созревает хлеб в полях. Пуще прежнего Снегурочка хмурится. Все от солнца прячется. Все бы ей в тень да в холодок, а то лучше под дождичек. Дед да бабы все ахают, причитают. «Уж здорова ли ты, доченька? Здоровая бабушка! Здоровая, дедушка!» А сама все в уголок прячется. На улицу не хочет. Вот раз собрались девушки в лес по ягоду, по малинку, черничку, алую земляничку, стали и Снегурочку с собой звать. «Пойдем да пойдем, Снегурочка! Пойдем да пойдем, подруженька!» Неохота Снегурочке в лес идти. Неохота Снегурочке под солнышко. А тут дед и баба велят: «Иди, иди, Снегурочка, иди, иди, деточка, повеселись с подружками». Взяла Снегурочка кузовок, пошла в лес с подружками. Подружки по лесу ходят, венки плетут, хороводы водят, песни поют. А Снегурочка нашла студеный ручеек. Около него сидит, в воду глядит, пальцы в студеной воде мочит, каплями, словно жемчугом, играет. Вот и вечер пришел. Разыгрались девушки, надели на головушки венки, разожгли костер из хворосту, стали через костер прыгать. Неохота прыгать, Снегурочки. Да пристали к ней подруженьки. Подошла Снегурочка к косту. Стоит, дрожит, в лице ни кровинки нет. Русая коса рассыпалась. Закричали подруженьки: «Прыгай, прыгай, Снегурочка!» Разбежалась Снегурочка и прыгнула. Зашумела над костром, застонала жалобно и не стало Снегурочки. Потянулся над костром белый пар, свился в облачко, полетело облачко в высоту поднебесную. Растаяла Снегурочка.